Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Кактус», канал «Навальный Лайв». Как обычно, каждое утро начинаем его с вами вместе. Сегодня у нас в гостях лидер движения «Артподготовка», политик Вячеслав Мальцев. Доброе утро, Вячеслав Вячеславович! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. В последнее время очень много новостей поступают про вас и ваше движение. Еще раз хочу сказать, что мы очень рады вас видеть в прямом эфире у нас. Спасибо вам. Спасибо. Насчет движения, вот сейчас Красноярский этот суд краевой запретил движение «Артподготовка», но удивительно, как можно запретить то, чего нет. На самом деле есть незарегистрированные партии «Свободные люди», партия «Свободных людей», а «Артподготовка» — это канал. И поэтому канал запретить они, в общем-то, никак не могут. Не, ну могут ограничить его там просмотром на территории России. А я так понимаю, что вот в Красноярске ФСБшники сделали от нашего имени определенные действия, что-то там региональную какую-то организацию, что ли, они зарегистрировали, я не знаю. А потом сами же ее запретили. И при этом Мальцев был ответчиком. В тот момент, когда находится в федеральном розыске. То есть как они уведомили, если я нахожусь в федеральном розыске. Вот это меня интересует как юриста. Это такие особенности путинской юриспруденции, судопроизводства, которые просто волосы на голове шевелят. Вячеслав Вячеславович, то есть вот это была такая подставная операция силовиков в Красноярске, чтобы запретить ваше движение? А как вы думаете, с чем это связано? То есть почему именно сейчас они решили запрещать так называемую артподготовку движения? Ну, потому что они все это время занимались отмыванием денег, там, распространением наркотиков на территории Российской Федерации, своими собственными бизнесами, отжиманием чужих бизнесов и так далее. И в конце концов, когда их жареный петух клюнул в одно место, они увидели, что проморгали, в общем-то, очень серьезную волну, которая поднялась, волну народного гнева. Они решили что-то делать, чтобы показать вышестоящим начальникам, что посмотрите, мы тут трудимся, не покладая рук, все в поту, вот запрещаем движение «Артподготовка», Мальцева запрещаем и все остальное прочее. Идеологию-то они не могут запретить ни в коем случае, потому что это идеология будущего. Они не в состоянии с этим бороться. Им бы себя запретить, Путина запретить, это вот было бы прекрасно для русского народа и вообще для народов России. Но они вот этим путем будут. Вячеслав Вячеславович, а как изменилась ваша жизнь? И вообще, изменилась ли как-то после того юридического статуса экстремиста у вас и у экстремистского движения, которое вы возглавляли и создавали долгие годы? Как-то это поменялось? Что-то тяжелее делать теперь, что-то проще? Ну, нет, ну, на территории Российской Федерации, это же давным-давно, они меня признали террористом-экстремистом, вынесли в список, и какие-то финансовые операции там я не могу производить, но я, честно говоря, их и так не производил, потому что, какие у меня, я же не финансист, финансовые операции. У меня была единственная 1000 евро, которые я положил на счет, чтобы получить визу. Но она мне не пригодилась, потому что я просто не успел получить визу. Мне срочно надо было уезжать, меня предупредили, я стартанул срочно. То есть я должен был получить визу и не получил, я уехал без визы. А предупредили, Вячеслав Вячеславович, об этом много писалось. Кто предупредил? Кто-то ваш сторонник в силовых структурах или в открытую силовики просто дали вам понять, что уезжай, уезжай-ка ты, Мальцев, ничего хорошего тебя здесь не ждет? Нет, это были сторонники наших силовых структур. Причем, если бы вот кто-то один сделал, мы подумали, что это провокация, а это несколько совершенно разных, в общем, групп, находящихся в совершенно разных силовых ведомствах. Причем, если некоторые, кто непосредственно в этом участвовал, да, предупредили, то были те, кто опосредованно получил, так сказать, информацию, ну, я скажу про пограничников, я не буду про остальных, которые сказали, что на границе поставлен сторожок и приказано меня взять в случае, если я буду проходить границу. Но у вас, как мы видим, получилось пройти границу, вы находитесь сейчас вне Российской Федерации. Наверное, это хорошо, это помогает вам находиться на свободе, продолжать вашу деятельность, за что многие вам благодарны. Вот в чате нам пишут: Вячеслав, спасибо вам за то, что вы делаете. Вячеслав, доброе утро. Ну, то есть все очень рады вас видеть, Вячеслав Вячеславович. Всем привет. Да, я напоминаю, друзья, что это программа «Кактус», и с хэштегом «Кактус» в Твиттере вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю Вячеславу Вячеславовичу Мальцеву, политику и лидеру движения «Артподготовка». Вячеслав Вячеславович, нельзя избежать вопросов про 5, 11, 17. Очень много пишут. Конечно. Спрашивают, что же такое будет 5 ноября 2017 года, то, о чем вы много и часто говорите вместе с вашими соратниками. Ну, начнется в России революция. Мы на это надеемся. И, в общем-то, мы будем ее делать, эту революцию. Я сейчас воззвание делаю. Уже несколько есть воззваний. Причем на сайте 5.11.2017 они опубликованы и на русском, и на французском, и на английском языках. И мы просим распространять эти воззвания и видеоварианты этих воззваний. И они очень сильно укусили путинских, потому что вот, достигают определенного числа воззваний. Ну, вот, в частности, первое, наверное, больше всего, более 5 миллионов посмотрело, они доходят там до 960 тысяч. Вначале до 300, да. Потом тормозятся на сутки. 300 тысяч, и ни один человек, там 307, что ли, был тысяч. Ну, у нас все скрины есть, и ни один человек больше якобы не смотрит. А потом поднялись еще, опять затормозили, сутки держали. Потом до 960 поднялись, и тут откинули до 600 с чем-то этих просмотров, 600 тысяч. То есть просто взяли и списали 300 с лишним тысяч просмотров так, волюнтаристским таким путем. Но тем не менее мы знаем, что очень много распространяется, поэтому просим перепощивать всех, разносите. 5-11 будет у нас начало революции. Мы все выходим у краевых областных администраций. Если в городах, где нет краевых областных, там есть городские, значит, городской администрации, все выходим и не уходим, пока Путин и вся эта братва, банда вся эта не уйдет в отставку. Наша задача выгнать всех в отставку. Я могу сказать, что уже многие, так скажем, и полицейские, и военные нам пишут на нашей стороне. Некоторые областные главы, ну, самые хитрые, ушли до, как вот президент, так скажем, глава Татарстана ушел до 6 числа в отпуск посмотреть, что будет 5-го, да, ушел Тверской, глава путинский дружок там, ну и многие другие ушли в отпуск до того момента, как кончится, значит, вот 5 число закончится, чтобы было понятно, что делать. Многие серьезные силовики уволились просто, ну и вот мы получаем определенные вопросы, такого рода вопрос вчера из Дагестана. Серьезный силовик пишет, что я все слинялся с Дагестана, вот сегодня такое-то число, но это 29-го он писал, сегодня 29-е число, там амнистия мне будет, я не буду принимать участие, да, и так далее. То есть многие люди, которые находятся в гуще проблемы, они понимают, насколько народ ненавидит Путина, насколько народ ненавидит этот гадский режим. Поэтому, в общем-то, я думаю, что у нас все получится. Надеюсь на это. И мы работаем в этом направлении полностью, отдаемся этому. Вячеслав Вячеславович, сказать, что работаете в этом направлении, и тоже нельзя упустить вопрос про подготовку. Ну, то есть мы, вот, например, знаем, что к акции 26 марта мы готовились месяц, к 12 июня к антикоррупционному митингу мы готовились полтора месяца, и потом усердно всю неделю чуть ли не ночевали в офисе, готовили большую акцию. К 5 ноября вы тоже готовите, и какой вообще формат вы видите? То есть это стояние на площади, это столкновение. Как вы видите себе 5 ноября 2017 года? Ну, во-первых, это выход большого количества людей. Угу. Если выходит большое количество людей, первая волна, то масса, так сказать, тех, кто, ну, более малодушных, да, они увидят большие массы людей и поддержат. Если не увидят большие массы людей, то не поддержат. Ну, так наш народ устроен. И поэтому все будет зависеть от количества первой и второй волны. То есть у нас есть планы, связанные и с тем вариантом, и с другим. Поэтому самое главное, первый этап – это выйти большим количеством людей, заявить свой протест. Нам ни разу не давали проводить референдум в России, поэтому мы хотим провести вот такой очный референдум согласно статье 32 «Население России, народ России имеет право принимать участие в управлении государством». Да, причем может непосредственно управлять этим государством. Вот мы хотим управить этим государством непосредственно, потому что оно нас уже, мягко говоря, заколебало. Мягко говоря, заколебало. Многие сами согласились на этой фразе сейчас в комментариях. Я краем глаза поглядываю. Друзья, напоминаю, что вы можете задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю с хэштегом «Кактус» в Твиттере. Пишите вопросы в чате Ютуба, если смотрите нас сейчас в прямом эфире. Или оставляйте комментарии после видео, тоже постараемся ответить. Вячеслав Вячеславович, а как идет подготовка в регионах? Вот как раз пишут вам ваши сторонники из 78-го региона. Это что это? Пермь, кажется, или, может быть, я путаю. Ну, то есть пишут ваши сторонники из регионов, как идет подготовка в других городах России. Ведь Россия – это не только Москва и Питер. Вы призываете по всей стране выходить. И как подготовка идет там, в регионах? Да, мы призываем выходить по всей стране, но мы реалисты и видим, что основной, конечно, удар будет в Москве и в Питере. И, в общем-то, призываем Питер. Многих сторонников ехать в Москву и в Питер с регионов. Но в регионах в любом случае люди выходят. И как идет подготовка? Ну, ФСБ, полиция задерживает наших активистов, предъявить им нечего, они их поддерживают и выпускают. И, в общем-то, вот так вот ни шатка, ни валка пытаются показать своему начальству, как они работают и борются с революцией. Но на самом деле это, ну, для галочки все делается. Есть, конечно, отдельные негодяи, такие убежденные сволочи. Но это в основном те, кто занимаются какими-то бизнесами на своей работе, крышуют кого-то, отнимают что-то. А те, которые, в общем-то, живут на зарплату, ну и, может быть, что-то еще к этой зарплате небольшое, они особо сильно не инициативничают, мягко говоря. То есть очень часто мы видим, когда приходят к нашим активистам, стучат в дверь, им не открывают, и гестапо уходит, как в том анекдоте. Гестапо приходило, шибко ругалось. Помните, там вот так и здесь. У нас много региональных штабов. У нас 82 штаба у компании Навального. И в каждом из городов сторонники ваши и вашего движения пытаются взаимодействовать, объединяться вместе с нашими волонтерами и сторонниками. Получается такой гражданский протест, когда мы проводим митинги во всех этих городах. И наши волонтеры нередко сталкиваются тоже с давлением силовиков. И нередко это одни и те же люди, эшники, угрожают и нашим волонтерам, и вашим. Вашим за, считай, какими-то радикалами, опасными людьми, а нашими за пропаганду каких-то неправильных идей. За там честные выборы и все вот это вот все, то, что их раздражает. У нас есть, друзья, видео, давайте посмотрим, как в Ростове-на-Дону, вот на примере одного города, работают эшники с активистами Вячеслава Мальцева и Алексея Навального. Друзья, давайте посмотрим на экран. Ростов-на-Дону. Интересные слова произнес этот Кулешов. Пока судья ждет, пока он в благосклонном как бы настроении, понимаете, а то если разозлится, вообще посадит. Так получается, да. Вот. Я знал, что меня задержат. Я еще 6 октября к этому был готов. Я заготовил все вещи, я их положил в рюкзак, я собирался вместе с ними идти на наш законный пикет. То есть просто так как я координатор, значит, в группе писала я, значит, я призывала кого-то куда-то, и значит, я должна сидеть. Потом меня завели в комнату, сказали, давай показания, показания давать отказался. И показали мое личное дело, это две папки вот такого-то размера. Ко мне подбегает мужчина, говорит, Настя, привет, как дела, поехали с нами. Я спрашиваю, вы кто, куда поехали, что происходит? Мы приехали в ОП-7, которое Беркович очень характеризует хорошими словами, да. Вот. И они сразу стали наседать побыстрее все это. Первое, что сделал замначальника ЦП, это поставил мне портрет Путина передо мной. Из-за того, что у нас нет наручников, мы тебя возьмем за руки и поведем так. Я был в кофте Навальный 2018, меня взяли с обеих сторон вот так вот и вели два квартала. На шкафу где-то наверху лежал портрет, он его достал, вот так вот поставил, прям вот так вот передо мной и сказал, что он будет за тобой следить. Этот матрас, и там по нему прям было видно, что его не стирали вообще никогда. Потом они мне еще рассказали, что это икона, которая будет защищать их от меня. Вот скорая приехала, померила сахар 11,4 при норме 5,5. Макароны с водичкой, водичку с макаронами, компотик с молью. Скорая сказала, мы его забираем туда. А они что-то вот... Воровали мне сишки. Ну как бы говорить на видео о том, что мне воровали сишки, чтоб их точно уволили. Вот, пришел наш любимый Мухаддин Османович Урусов. Приносит мне повестку на завтра на 10 утра. Я говорю, что так рано? Мы же вот хотим с вами дружить. И вообще я же тебя до штаба подвозил, на свидание звал. Вот, и мне присудили 150 тысяч рублей штрафа. Часто говорил, что будет меня сажать, что я буду выходить, он меня будет сажать опять. И... Я просто начал еще сильнее ценить свободу. И еще сильнее буду за нее бороться. Ну вот, друзья, вы видите, как работают силовики в регионах. На примере города Ростов-на-Дону. Там постоянно приходят наши штабы, постоянно задерживают активистов Мальцева, Навального, прочих независимых оппозиционных движений. Ну, потому что, видимо, их не устраивает, чтобы в городе есть люди с отличным от их мнением. Вячеслав Вячеславович, какую-то юридическую помощь или информационную поддержку своим активистам в регионах у вас получается оказывать, находясь так далеко от места событий? Ну, например, если кого-то из наших активистов обижают, у нас просто есть юристы, которые сидят и помогают. У вас такая возможность отсутствует или присутствует? Как это устроено, взаимодействие? Ну, мы взаимодействуем, где можно, с «Открытой Россией». Нам помогают юристы «Открытой России». Большое им спасибо. Ну, так в регионах нанимаем мы юристов, потому что в связи с удаленностью достаточно сложно, вы понимаете. И да, в регионах самое противное даже не нанять адвоката, а самое противное... что там нет тех адвокатов часто, которые бы не боялись режима и стали бы защищать наших активистов. Очень сложно найти приличного, порядочного человека, который не работает среди адвокатов на ФСБ, на полицию и так далее. И вот относительно представителей штабов Навального очень сильное сейчас давление оказывают. Нам сообщили правоохранители наши, которые вместе с нами, так сказать, готовят 5-11, они сообщили, что дана команда наезжать на руководителей штабов Навального с тем, чтобы заставлять их открыто заявлять, что они вот в своих регионах не поддерживают 5-11. То есть это такая волна, сейчас вы, наверное, уже слышали, что некоторые ваши активисты заявили о том, что они не поддерживают. И если они вам не рассказали, то я вот вам докладываю, что это значит, их прессанули и очень сильно, ну, а может быть, договорились как-то. То есть это очень, очень хорошая, так сказать, лакмусовая бумага 5-11. И сейчас момент истины, когда, в общем-то, лицо каждого можно увидеть, кто он есть на самом деле, как у Высоцкого, кто-то есть там избранник судьбы, да, там, помнишь, песня про этих, господи, значит, верные книжки ты в детстве читал эту песню из фильма о доблестном рыцаре Айвенга. Вот сейчас прям точно, абсолютно, да, вот по этой песне все идет. Вячеслав Вячеславович, как раз давайте перейдем к вопросам. Их очень много задают и ваши сторонники, и оппоненты, все, кто смотрит наш прямой эфир. Вопрос к вам. Если задуманное Вячеславу Вячеславовичу произойдет, кем он видит себя правителем? Кем он видит себя? Правителем или, может быть, кем-то еще в результате переворота? А может быть, кандидатом в президенты? Кем вы видите себя после 5-го, 11-го, 17-го в случае успеха? Ну, во-первых, нужно понять, механизм, что мы видим впереди? Мы видим, что после отставки Путина на местах должны провести народные сходы люди, ну, народ России, так скажем, и избрать делегатов в Москву. Эти делегаты должны будут избрать правительства, переходного периода. То есть мы предполагаем, что все выборы, которые только возможно провести в России, должны пройти 16 марта вместе с выборами президента. То есть и Госдумы, и Совет Федерации. Мы же говорим о восстановлении конституционного строя. Нас называют экстремистами, но на самом деле это они экстремисты, они уничтожают Конституцию. А мы хотим вернуть Конституцию народу, поэтому правительство переходного периода будет заниматься, так сказать, проблемами страны до 18 марта и даст нам свободные выборы, то есть даст нам возможность разогнать все избирательные комиссии, собрать из абсолютно новых людей, которые никогда не принимали участие в выборах, а, соответственно, не умеют подтасовывать, и поэтому в марте будут избраны те, кого изберет народ. Но одно условие к этому правительству, это условие то, что те, кто в нем будут состоять, они не должны избираться 18 числа, чтобы, как Вову Путин, не обеспечивать себе. Но у нас же народ чин почитания очень любит, поэтому если кто-то будет находиться у верховной власти, ну его, скорее всего, 18 числа изберут, а нам это совершенно не нужно. Поэтому нам нужно, конечно, чтобы правительство было чисто техническим и ушло именно после выборов всех органов власти. Поэтому где я себя вижу, я еще пока не знаю. Тут все будет зависеть от того, но сами в кандидаты пойдете в марте 18-го, если все получится? Если в техническое это правительство меня не изберут, или я там приму участие не избираться, то, безусловно, пойду. А как же у нас идея народовластия? Или, либо мы договоримся с тем кандидатом, который будет при самых идей. Идея народовластия, вот все, что у нас в воззвании мы написали, в общем-то, всех пунктов, которые там есть, если кандидат будет придерживаться, мы с удовольствием поддержим какого-то кандидата, кто все эти пункты возьмет к себе в программу. Поэтому я говорю, сейчас сложная ситуация, поскольку мы с точки зрения революции пообещали выполнить какие-то моменты, да, выполнить можно только эти моменты, находясь у высшей власти. А вот я говорю, особенность правительства переходного периода, что тот, кто будет в нем, он не будет в будущем. Правительство, Госдуме, Совет Федерации, потому что это исключено. И поэтому нужно принять решение. Но мы примем, когда у нас все получится. Вячеслав Александрович, что касается идей, многие до сих пор не понимают, и вот я вижу, что у нас в чате тоже про это спрашивают, а какие у вас вообще идеи? Про народовластие понятно, а какой-то, может быть, они имеют политический характер, ну, то есть более либеральные, националистические, какие-то, может быть, социалистические. Какие взгляды у вашего движения? И спрашивают нас еще про, вы призываете ли вы выходить 5 числа не только в русских, но и северокавказских республиках, например. Вопрос тоже пишет пользователь, я уже упустил этот вопрос. Вопрос про Северный Кавказ и взгляды. У нас есть обращение к мусульманам, мы вчера его повесили, и мы предлагаем всем принять участие в революции. Мы говорим о том, что республики Северного Кавказа сами должны избирать себе своих командиров, все органы власти сами должны избирать, им не должны назначать никого из Москвы, как сейчас делается. Фактически там сатрапии. Здесь диктатор, там, а там сатрапии. Это совершенно уникальный опыт для 21 века, да, то есть, ну, такое могло быть там в Древней Персии, а вот в России 21 века это совершенно уникальный опыт, поэтому мы хотим сделать Россию свободной, хотим сделать страну, в которой правит конституция, да, не диктатор. Поэтому какие наши взгляды? Вот про прямую демократию мы сказали, и говорит, националистические, социалистические. При прямой демократии не бывает никаких измов, вы же понимаете. Прямая демократия — это идеология будущего, которая говорит о том, что сейчас вот меняется общественно-экономическая формация, приходит новая общественно-экономическая формация, информационный мир, она называется. И этот информационный мир как раз и доминирует. В связи с чем? Как меняются общественно-экономические формации? Ну, меняются производительные силы. То есть люди получают новые навыки и новые средства производства возникают. И благодаря взаимодействию между средствами производства и новыми навыками людей увеличивается производительность труда и, соответственно, делается гигантский шаг вперед. Ну, как был при капитализме, когда пар придумали, там сидели феодалы, еще в носу ковыряли, их всех вышибли. Почему их вышибли? Потому что пар придумали, их пар вышиб. Понимаете, сейчас впервые в истории человечества самые передовые средства производства, ну, компьютеры, гаджеты различные, в руках неимущего класса. Причем этот класс молодежь. Причем эта молодежь имеет уникальные навыки, которых нет, например, у меня, потому что, ну, в силу возраста, да. И молодые люди, конечно, они будут доминировать. И наша идеология заключается в том, что мы хотим видеть открытое общество. Общество без спецслужб, без тайн, потому что информационный мир не предполагает никакие тайны. Общество, где каждый чиновник избирается только на один срок. То есть, если он какого-то высокого ранга чиновника, его избрали на один срок, потом пожали руку, дали там пенсию прям сразу же в 30 лет, там все что угодно, орден дали, но больше никуда он не заходит для того, чтобы ничего не инфицировать. Все, он уже соленый огурец и должен отвалить. Этот чиновник должен работать в кабинете, где стоит видеокамера, идет прямая трансляция в интернет. Он работает на компьютере, который сразу же в облаке показывает все, что он делает на этом компьютере. Он даже полностью подотчетным. Да, у него стоит микрофон. Он все телефонные разговоры служебные ведет таким образом, что они все также вывешиваются на соответствующих ресурсах. Мы видим все, что он делает. Это почему? Так. Потому что государство до сего момента всегда строило весь народ, да, то есть государство было машиной для подавления. Как исключить вот эту подавляющую функцию? Потому что она доминирует. Народ постоянно должен совершать какие-то революции, чтобы отнимать палку из рук государства, бить его там по башке. Зачем? Когда можно просто не давать ему палку. Государство по своему, так сказать, рождению, такая злая собака, я уже говорю, которая всех кусает. Ну так, как она создана, эта собака. Поэтому ее надо на цепь посадить, эту собачку. Если она разошлась, раз, чуть-чуть цепь подтянули, этот поводок. Если все нормально, ну пусть она гуляет на цепи. Вячеслав Славович, вопрос, потому что закрывает тему, наверное, 5 ноября. Какие ваши действия в случае неудачи акции 5 ноября? Если задуманное, к сожалению или к счастью, не случится? Какое ваше действие? Вы понимаете, что не может не случиться. 5 ноября придет по-любому. Люди по-любому выйдут. И это будет началом революции. Сколько она будет, мы не знаем. День, неделю, год эта революция будет длиться. Мы рассчитываем на короткий срок. Мы рассчитываем, чтобы можно было провести еще честные выборы в марте 2018 года. Да? Если вдруг будет какая-то затяжка, но это не значит, что как бы все провалилось. Мы продолжаем. Те люди, которые с нами, они уже никуда не денутся. Вы же сами понимаете. Все, нас может стать только больше. Меньше нас уже не станет. Это нужно понимать. Нас все время будет больше, больше и больше. И в конце концов мы просто массой выдавим. А вы чем-то вдохновлялись, как каким-то примером из истории, из прошлых, из соседних стран, возможно, или из дальних, готовя эту акцию? Ну, то есть, или это ваша идея, которую давно-давно вынашивали, именно 5-го, 11-го, 17-го выйти и там устроить то, что вы хотите устроить? Дело в том, что, ну, скорее всего, я не вдохновлялся какими-то примерами. Почему? Потому что сейчас новый мир идет. И когда мне говорят, а вот когда там было вот так. Да никогда так не было, потому что никогда не было компьютеров, никогда не было интернета и так далее, и так далее. То сейчас общество должно сделать скачок. Когда будет этот скачок? Почему 5-11? Ну вот мой родитель первым человеком в Советском Союзе был первым человеком, который занимался социальным планированием. Uh-huh. Да, и некоторым вещам меня научило. Я подумал, ну а почему бы не запланировать революцию? Да? Ну зачем стихийно устраивать? У меня вот есть статья, наверное, 2007 года, «Гагарин и пустота» называется она. И вот там я пишу про лавину, которая должна сойти, имею в виду революцию. И я подумал потом, ну уже со временем, а почему она должна стихийно сойти, эта лавина? Почему ее нельзя, в общем-то, организовать, эту лавину, и в нормальном русле, чтобы это прошло, да, чтобы это все достаточно контролируемо было, и новый мир, чтобы мог продуцировать волну за волной, да, и в конце концов победить с точки зрения прихода новой общественно-экономической формации и изменения политического режима. Вячеслав Александрович, это, можно сказать, что это дело всей вашей жизни, раз вы уже больше 10 лет готовите с 2007 года эту акцию? Или это лишь этап вашей политической карьеры? 5-11-17? Нет, ну это, да, этап... Во-первых, некий этап, потому что я же не всю жизнь занимался подготовкой революции, но я всю жизнь знал, что она произойдет. Еще в школе, я помню, мы с моими друзьями, ныне покойными, к сожалению, обсуждали вопрос, кто будет нас совершенно точно... Ну, мы совершенно точно знали, что в будущем будут революции, потому что будут меняться общественно-экономические формации. Мы понимали, что общественно-экономическая формация будет меняться вот на информационную, что будут какие-то средства совершенно невероятные. Только мы не понимали, что это будет там в 2017 или каком году. Мы думали, что это будет гораздо позже. Ну, потому что считали, что прогресс будет несколько с точки зрения информационного развиваться несколько дольше. И мы все хотели выявить вот того гегемона, того... так сказать, кто сделает эту революцию, кто станет, ну, кто впервые в истории, да, станет тем неимущим классом, который будет владеть средствами производства. Мы не знали, что такой уникальный опыт у нас будет, что случится. Мы думали, ну вот, может быть, это такие будут люди, может быть, такие. Как-то у нас не срасталось ничего, и прошли годы, и вот уже в 2000-х годах я в конце концов понял, кто же будут эти люди, что это новые люди новой информационной эпохи, что я зря их искал тогда, в 70-е и 80-е годы 20-го столетия их не было, еще не народился этот класс, а сейчас он уже есть, 26-го числа, мы все прекрасно видели, как все эти люди вышли молодые, и, собственно, если бы мы запланировали революцию на 26 числа, мы сейчас понимаем, что она бы состоялась. Вот говорят, 5-11 не будет революции. Но если бы мы 26-го запланировали с вами эту революцию, она ведь состоялась, 150 тысяч вышло в Москве. Это была первая волна, и люди готовы были выходить еще сколько угодно, просто она не была запланирована, и люди не знали, что делать. Как раз мы заговорили про 26-е и молодежь на улицах. Хотел вас спросить, а как выглядит среднестатистический сторонник артподготовки? Ну, то есть, он очевидно, что старше, чем сторонники каких-то либеральных движений. Как-то, может быть, опишите, вот, как лидер этого движения, вы должны знать, кто входит в ваши ряды. Такой средний портрет сторонника Мальцева. В основном от 33 до 50 лет мужчины, женщин у нас около 14%, ну 15 будем так считать, а в основном это такие достаточно взрослые мужчины. Да. Это рабочий класс, креативный, там, может быть, сотрудники, чиновники или люди, которые сидят на госденьгах, либо работяги, кто это? Ну, в основном, конечно, это работяги, это в основном, но там есть и в общем-то, и чиновники, и военнослужащие, и полицейские, как вы понимаете. То есть есть все, но в основном это уже состоявшиеся люди и такие, которые, в общем-то, имеют более высокий интеллект, чем ватная публика. Мы просто почему про это спросил? Вот в Иваново не так давно уволили учительницу, которая критиковала Навального и проводила такую политинформацию, политминутку в школе, говорила: засуньте свои лица в учебники, не высовывайте свои носики и не ходите на митинг к этому провокатору и американскому агенту Навальному. А ее теперь взяли и уволили. Ну, потому что не должно же быть в школах политики. Вот ее за эти промыв мозгов и уволили. Это неоднократный случай, когда такое в школах происходит. Ну, потому что омолодился протест. Вы сами видели 26 марта, что вышла молодежь, которая раньше не выходила. Это не школьники, как говорят там пропагандистские штампы, а именно молодые люди, там 21 и 30, люди, которые раньше не выходили, сейчас вышли, на них тоже обрушивается лавина, обрушивается с разными такими мини-репрессиями, скажем так, да? Я хотел вас спросить, а молодежь в ваших рядах есть? И если да, то что это за молодежь? Люди, которые не реализовали свои амбиции пока что из-за коррупционного режима? Или люди, которые просто радикалы и хотят какой-то движухи? Кто это молодежь в рядах Мальцева? Пропал у меня звук. Вячеслав Вячеславович, слышите меня? Да, сейчас слышу. Я спрашиваю про молодежь. Есть ли в ваших рядах молодежь? Да, я слышу. Да. Я слышу, да, конечно, в наших рядах очень много молодежи. И даже несовершеннолетние есть, да. Но я могу сказать, вот когда мы говорим о революции, то революция, как, конечно, революция молодежи, а не тех людей, про которых я сказал. Не моя революция, это революция молодежи. И я уже сказал, почему. Потому что они имеют уникальные знания, они знают, как пользоваться компьютерами, гаджетами. Они интегрированы в информационный мир, в отличие от Путина, который не умеет даже пользоваться компьютером. Да, и впервые услышал про искусственный интеллект, когда я говорил на эхо Москвы, что Путина может спасти только то, что если он найдет со своими сатрапами искусственный интеллект. Он тот же вечер собрал всех и держал до 2 часов ночи совещание, вел, как им найти искусственный интеллект. Это такой философский камень, представляете? То есть, ну, это люди очень далекие от всего, дремучие совершенно люди, и поэтому молодежь, естественно, как носитель передовых идей, обязательно их свергнет. В любом случае, будет Мальцев, будет 5-11, не будет. Все равно молодежь их свергнет, потому что новое побеждает старое. В ваших рядах огромное количество школьников. Знаете почему? Потому что они гораздо умнее Путина и его шобла. Потому что это дети Индиго с очень высоким интеллектом. По 150 IQ интеллект. И такие навыки они имеют. Колоссальные совершенно владение компьютерной техникой. С чем это можно сравнить? Ни с чем. Совершенно. То есть вот средства производства, то есть самые передовые сейчас от компьютеры, там гаджеты и так далее. И вот эти люди, молодежь, вот, которая на них может работать, они создают тот контент, который сейчас является, так скажем, ну, может быть, пока вот он такой хаотичный, стихийный, как вот был дикий капитализм, а сейчас дикий информационный мир, то есть это начало информационного мира, но уже этот контент и взаимодействие, то есть производственные отношения, связанные с ним, показывают, что капитализм кончился. Основная формула капитализма – товар, деньги, товар – абсолютно не работает. Не работает в новом мире. Посмотрите, ну разве в интернете мы все получаем за деньги? Нет, абсолютно не. Многие вещи, если у тебя есть знания, ты получаешь бесплатно. А если у тебя есть еще большие знания, к тебе еще и заплатят. Мы сейчас видим, что в Чили электричество бесплатно раздают. В Германии, наоборот, приплачивают за расход электроэнергии. Ну, мир меняется, есть, мир меняется. Да, мир меняется. Он шагает в новую общественную экономическую формацию. Это совершенно очевидно. Это новая эра. В Китае даже провозгласили новую эру. Ну что же, они дураки, что ли, там сидят? Мы все видим, что мир двигается вперед. И только Вова Путин пытается его куда-то отправить в 19 век, в 18 век, включить здесь феодализм, раздать феоды какие-то, раздать какие-то дворянские титулы. Да? Вот почему Навальный не может принимать участие в выборах, а Ксюша Собчак может. Потому что Ксюша Собчак такая по путинским понятиям дворянка нынешняя, да? А вот Навальный нет, не вышел он никак, вот не смог он в путинское дворянство пролезть. Да нахер они нам нужны? Вячеслав Вячеславович, а вы следите за президентской кампанией, которая сейчас развивается в стране? Да, конечно. Очень внимательно слежу. И как ваше впечатление и мнение о том, что сейчас происходит в этот предвыборный период? На что это похоже? Ну, угрюмое говно это похоже. Больше ни на что. Вот. Я с точки зрения, опять же, рассматриваю информационного мира. С точки зрения информационного мира, вот представляете, даже семиклассникам понятно, что эти люди, Путин со своей бандой, пытаются совершенно вот как-то нелепо так топорно обыграть в наперстке. Причем умных людей и тех, которые видят насквозь, которые наперсток даже насквозь видят. И они ставят наперстки и говорят, шарик видишь, шарик нет. Он говорит, как я его не вижу? Я все вижу. Я вижу, ты меня обманываешь. Ты козел драный, тупой, старый козел. Пытаешься обмануть меня, умного, молодого, того, кто знает все наперед. Ты еще подумать это не успел, а я уже это знаю. И поэтому, конечно, это скучно им. Они говорят, это УГЭ. Что еще? И я вместе с ними это говорю, потому что, ну, как-то я пытаюсь под них подстроиться. Я пытаюсь соответствовать хоть чуть-чуть новому периоду. Я пытаюсь как-то под этот заскочить в последний вагон. Я понимаю, что все, мое время ушло. Но мне нужно быть вместе со всеми. Мне хочется тоже не отстать, понимаете? Вячеслав Иванович, очень благодарен вам за то, что вы не стесняетесь и говорите, как считаете нужным, что вы не подбираете какие-то формулировки, а говорите, как есть. Это, ну, видно, что это очень искренне. Спасибо вам за это. Вот. Я подбираю формулировки. Если я это вы еще подбираете? Искренне, то вы бы сейчас сделали пип-пип-пип, потому что... Нет, не сделали бы, мы против пип-пип-пип. Надо говорить, как считаешь нужным. Хорошо. Друзья, давайте посмотрим ролик из города Иваново. Очень короткий, но просто, чтобы вы понимали, как проходит встреча Алексея Навального в городах, по которым он сейчас ездит и проводит агитационные митинги, так называемые встречи со сторонниками. Друзья, внимание на экран. Привет, Иваново! Избирательной кампании боремся за свою страну. Вы со мной? Я сокращу президентский срок с 6 до 4 лет. Мы не допустим монархии снова, правильно? Спасибо большое, что замерзли, но не разошлись. Мы больше, чем они. Правда за нами. И мы возглавим страну. Спасибо огромное. Ура! Ну, таким образом, друзья, происходит встреча в регионах кандидатов в президенты Алексея Навального. К сожалению, надо признать, что, наверное, единственный политик, который сегодня в стране проводит встречи со своими избирателями и сторонниками, это Алексей Навальный. Вячеслав Вячеславович, а как вам кампания Навального вообще со стороны наблюдается? Ваши люди, которые еще в политическом процессе, помогают как могут, и мы вот и приезжаем в города, и во всех городах помогают организовывать нам митинги, в том числе и ваши сторонники. Как вы относитесь к кампании Навального, следите ли, и что об этом всем думаете? Очень слежу, очень положительно отношусь. Вы помните, мы делали то же самое на выборах в Госдуму. Надо встречаться с людьми, да, как можно больше встречаться с людьми. Это всегда был мой метод тоже. Я, когда выборы проходили там, в областную думу в Саратове, по 11 встреч в день иногда проводил. То есть нужно по максимуму встречаться с людьми. Нужно очень хорошо, у вас поставлено освещение этих встреч. Это очень здорово. Очень нравится мне, что властные СМИ рассказывают, что опять никто не пришел к Навальному. Потом 250 человек пришло, когда, ну, я, в общем-то, могу оценить, какое количество людей там пишут. Пришло 250 человек. Я смотрю, ну, как минимум 2500. Ну, думаю, ну, в 10 раз это через край, конечно. То есть вот отматывать. Ну, ладно, они сказали, там 1000, а пришло 2500. Там вроде не сильно разберешься. Угу. Когда пишут 250, и можно только пересчитать, что перед трибуной, там перед сценой стоит 250. Ну, это гадко, это просто как-то вот, ну, себя не уважать, так врать. Они не то, что разучились. Наверное, они специально это делают. Конечно, да. Конечно, специально. Много вопросов. Давайте поотвечаем на вопросы, которые пишут ваши сторонники и оппоненты в чате Ютуба. Что про Окунева скажете? Спрашивают. Окунев – это ваш сторонник, который тоже был у нас в эфире «Кактуса», если не ошибаюсь, из города Саратов. Да. Что с ним сейчас? Следите ли вы за его судьбой и деятельностью? Нет, как бы он занимается политически активный, он человек, занимается политической деятельностью в Саратовской области. Так что с ним все в порядке, слава богу, живой, здоровый. Ага. Вопрос такой. Как именно вы проведете 5, 11, 17? Как именно пройдет ваш день? Это очень сложный вопрос даже для меня самого, потому что мы получили ряд предупреждений, где нас ждут, где не ждут и так далее. То есть у нас сейчас вот как раз в этот момент сегодня мы решаем, что и как мы будем делать. Но мне нужно находиться, вы же понимаете, постоянно на связи, то есть организовать устойчивую связь, взаимодействовать со всеми нашими, так сказать, сторонниками. У нас налажены ресурсы, через которые мы будем взаимодействовать. А где территориально я буду находиться? Ну, наверное, там, где эту связь легче всего организовать и где в случае, так сказать, успеха, мы на это надеемся, я мог бы быстро прибыть. Мы знаем, что нас сейчас по всем границам Прибалтики ждут. Это нам уже сообщили. То есть на всех прибалтийских границах стоят кордоны, но они, придурки, ловить пограничника, бывшего на границе, это просто смешно. Это вот ни в какие рамки, конечно, не влазит. Пытаются ли российские спецслужбы? Пытаются ли российские спецслужбы дотянуться до вас за границей? Спрашивают нас. Да, конечно, несколько раз было, и нас предупредили. Когда мы были на Балканах, нас предупредили, что выехала группа, и нам срочно пришлось уезжать. То есть уже группа приехала и работала. Но мы прекрасно знали, что и как, и они сильно офаршмачились. Почему? Потому что они слушали переговоры французского посла. Я думаю, французские спецслужбы очень сильно напряглись. Потому что только из этих переговоров они могли снять информацию, ту, которую они сняли. А мы знаем, что они сняли, потому что нам передали, что они приехали. И, в общем-то, я думаю, что здесь вот они очень сильно напортачили. Ну, как обычно путинские делают. Вячеслав Вячеславович, а ваш статус сегодня? Вы просто политэмигрант или все-таки уже подаете на политическое убежище и просите защитить власти государства, в котором вы находитесь, вас от преследований в России? Не, ну, безусловно, тут какие-то официальные бумажки мы подписывали, и, безусловно, это связано с статусом политического беженца. Это, иначе здесь держать никто не стал. Ну, вы чувствуете, что поддерживают вас и не выдадут? Не, я вообще ничего не чувствую. Местная власть на нас просто не обращает никакого внимания. Все. То есть они никак себя не проявляют, мы сами себя никак не проявляем. Поэтому выдадут, не выдадут, мы тут не знаем. Хотя с точки зрения и Дублинской конвенции, и, в общем-то, всеобщей декларации прав человека, они не могут нас выдать, потому что меня преследуют за то, что 6 мая на митинге, ну это официальная версия, я сказал, что там «Да здравствует революция 17-го года», там, в общем, что путинскую власть надо менять и так далее. Ну там какие-то слова, которые ни в одной стране мира, конечно, не являются преступлением. И в Калуге нашли каких-то ушлепанных и экспертов, которые заявили, то есть больше ни в одном городе России не смогли найти, которые заявили, что это экстремизм. Да, вот экстремизм, сказать, что путинскую власть надо менять, что люди вышли, я сказал, нас здесь мало, потому что люди не хотят, чтобы их там загоняли в клетки, как зверей и так далее. Вот. Ну, поэтому я думаю, что, в общем-то, чтобы выдать, нужны гораздо более веские основания. Ну, посмотрим. Я, пользуясь случаем, хочу всех ваших зрителей, ваших сторонников призвать на 5-11, все выходите к краевым, к областным администрациям, приезжайте в Москву, кто недалеко от Москвы, да и кто далеко, приезжайте в Питер, будем делать революцию, будем делать народный сход, будем делать референдум, посылать Вову нафиг. Пора, время пришло. Вячеслав Вячеславович, пишут нам наши зрители, скептически относилась к Мальцеву всегда, но посмотрела видео с ним, очень правильные вещи говорит, оказывается. И вот это вот очень правильно говорит, оказывается, я читаю не первый раз, и хочу вас спросить про этот самый формат, в котором мы сейчас с вами общаемся. Вы же первый, и мы не скрываем, что вдохновлялись каналом «Артподготовка», когда создавали наш YouTube-канал. И вот эти вот прямые эфиры, вы первый, кто придумал в отсутствии, ну, из-за того, что отсутствует доступ к нормальным СМИ, создавать СМИ свое. Поэтому вопрос у меня к вам такой. Какие-то, может быть, еще новые у вас идеи и фишки, доселе не использовавшиеся в российской политике, в голове появились и скоро будут реализовываться? Ну, то есть, вот эти вот какие-то нововведения. Вы же там тоже один из первых, кто проводил такие массовые встречи перед выборами в Думу 16-го года. Первый, кто придумал, собственно, телевидение в качестве как СМИ для политика. Какие-то, может быть, еще у вас есть такие креативные и инновационные идеи, которые доселе в нашей политике не встречались? Вот давайте возьмем власть, мы столько накреативим, начиная от видеокамеры, да, в кабинете чиновника, да, и там и одним сроком для чиновника, и масса других вещей сделаем таких, которые всех удивят, потому что пора менять жизнь не с точки зрения оппозиции, а пора менять с точки зрения народа, да, с точки зрения власти, с точки зрения более как бы весомых шагов. Не для того, чтобы там сопротивляться Путину и ломать его диктатуру, а для того, чтобы строить народовластие, для того, чтобы строить новый мир. Это вот наша сейчас задача главная, чтобы Россия не отстала от всех остальных. Мы уж не говорим там обогнать и перегнать. Мы говорим о том, что нам нужен скачок, чтобы хотя бы соответствовать тем странам, которые эволюционируют, которые имеют возможность не делать революции. Почему? Потому что у них нет таких противоречий, как здесь. Всегда противоречия приводят к революции. А вот той зрительнице я хочу сказать, что очень плохо у нашего народа есть такой принцип. Да, я сам не смотрел, но не поддерживаю. Да, сам не читал, но не поддерживаю, да, там, как в советский период. И про меня распускают огромное количество слухов, каких-то страшных, совершенно невообразимых. И люди проще пареной репы включить, посмотреть, и будет понятно, какие идеи человек двигает, о чем он говорит. Многие говорят, вот мы вас ненавидели, а теперь мы вас любим. А зачем вы меня ненавидели? А нам вот сказали то-то и то-то. Это получается, знаете, как интересный такой анекдот был в советский период, когда два алкаша встречаются, один говорит, Робертин Лорет, такая херня. Тут говорит, а ты что слушал? Он говорит, да не, мне сосед напел. Вот так вот и получается, да, на самом деле. Вячеслав Вячеславович, мы с вами почти час в прямом эфире. Очень хорошо. Много вопросов, но у нас уже потихонечку закругляемся, и в конце всегда гость говорит какой-то обращение, какой-то, может быть, пламенный спич или пожелание зрителям, которые нас смотрят и посмотрят потом в записи. Поэтому даю микрофон вам, если вам есть что сказать на прощание. Конечно, нашим... есть. Давайте, будем рады услышать. Большое спасибо вам, что вы меня пригласили. Удачи я желаю каналу, удачи я желаю Алексею Навальному. Я считаю, что мы все должны объединиться 5-11, начать свою революцию, начать свой протест. Мы должны двигаться только вперед, никуда больше не оглядываться. Мы должны восстановить конституционный строй, сделать это базовым. Да? Вот та конституция, которая есть, которую Вова полностью нарушил. И в связи с этим не является никаким президентом, никаким верховным главнокомандующим, потому что он нарушил Конституцию, потому что мало того, что они все украли, они еще создали огромное количество антиконституционных законов, которые давят наш народ, при помощи которых они держат народ в стойле, они ограбляют наш народ. Поэтому наша задача сейчас, общая задача, сделать общество будущего более человечным, чтобы государство, которое мы все вместе создадим или возродим, как хотите, чтобы оно было государством народовластия, как и положено по 3-й статье Конституции, чтобы мы могли проводить митинги, встречи любые, там, как положено по 31-й статье, чтобы основной ценностью был человек, его права и свободы, как и положено в Конституции и так далее. То есть мы не хотим ничего сверхъестественного, а уж тем более не хотим про то, про что говорят они, что мы какие-то правые радикалы. У меня никогда в жизни не было правых взглядов, я не придерживался их. Что мы какие-то там, я не знаю, человеконенавистнические идеи двигаем. Ни одной человеконенавистнической идеи у нас нет. Это у Путина человеконенавистнические не идеи, а дела. Представляете, там взять, пытается даже с обуви пытается получить налог. С окурков налог на что хочешь. То есть да, их принцип – дайте нам власть максимальную, чтобы мы могли вас максимально грабить. То есть они даже не хотят к этому креативно подходить. То есть есть там какие-то вот, придурки типа Дутерта, да, там, которые хоть как-то еще креативничают, а эти вообще тупо просто «а ну-ка иди сюда, а ну-ка иди отсюда». Вот так они разбираются. Они разбираются с людьми, как рэкетеры 90-х, да, но у тех хоть какие-то принципы были. У этих вообще никаких принципов нет. Никаких принципов. Это негодяи. Это негодяи. Поэтому власть негодяев нужно уничтожить. И это первейшая наша задача. Вячеслав Славович, а мы пока с вами в прямом эфире. Прямо сейчас поступила новость о том, что Николая Ляскина, координатора штаба Навального в Москве, и моего коллегу по фонду борьбы с коррупцией, давайте посмотрим на экран, остановили сотрудники полиции. Пока неизвестна причина. Требуют проехать с ними. Заблокировали выезд его автомобиля. Мы пока подробностей никаких не знаем. Вот прямо сейчас, что случилось в Москве около дома Николая Ляскина. Прямо вот утром пришли забирать. Ничего нового. Желаем Коле поддержки, вернее, терпения и сил. Оказываем всевозможную поддержку. Завтра узнаем подробности. Он сам расскажет нам в программе «Кактус», друзья. Включайтесь завтра. Вот так вот, Вячеслав Вячеславович, закончили эфир не очень хорошими новостями. Друзья, это была программа «Кактус». У нас в гостях политик и лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Вячеславович Мальцев. В студии был я, ведущий программы «Кактус» Руслан Шевединов. Завтра увидимся в то же время на нашем канале. А закончить хотелось бы роликом, друзья, как Владимир Путин и все политики в нашей стране пытаются увильнуть от упоминания фамилии Навального и как они его называют, друзья. Всем пока, увидимся, до новых встреч. Политических проходимцев. Тот персонаж, видимо, о котором вы говорите. Второму фигуранту, о котором вы упомянули. Уголовник это ты. Это господин. И как вы относитесь к Алексею Навальному, о его деятельности? И почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. Ой, извините. Смотри, вот ты даже почему-то не читаешь сообщение целиком. Она говорит, я все равно за Навального. Я своей политической позиции не меняю. Давайте не будем уже бояться произносить вслух эту фамилию. Ну, хорошо. Андрей.